Прав Мономах, к половцам надо идти только зимой. Русские лучше приготовлены для такого похода, да и кони их зимой так же кормлены и быстры, как и летом. Половцы же бедствуют среди метельной степи. Именно с января месяца их настигают голодные дни и бескормица для коней. К началу января Дмитр Иворович был уже на подходе к Донцу. Немногочисленные половецкие сторожи, не оказывая сопротивления, откатывались вглубь степи. Дальние вежи при его приближении снимались с мест и исчезали в белой степи. Лишь у самого Донца черная волна половцев вырвалась из белой мглы и понеслась навстречу русам. Сеча была недолгой. Вновь, как уже поучал русских воевод Мономах, половецкую конницу встретили пешцы. Вновь разбилась об их щиты копья и упорство конная атака лучников. Вновь конная русская дружина довершила разгром половецкого войска. Степники бежали розно, бросив свои вежи, имения, жен и детей. Тысячи кибиток со всем, что было в них, досталось Дмитру Иворовичу. И полон бесчисленный. Пленные половцы рассказывали, что Шарукан откочевал в этом году подальше от русских границ, что его вежи стоят на Дону, и он собирает силы для нового похода в Русь. А гонцы от Боняка сидят у него каждодневно, и от него гонцы ездят к Боняку за Днепр. 1 февраля, в самый разгар зимы, Переяславский воевода вернулся к Мономаху, таща за собой кибитки, табуны, коней, стада, множество пленных. Так закончился этот поход, которому Мономах придавал важное значение. Это была и первая попытка достигнуть донских рубежей в тяжелое зимнее время и возможность узнать, где стоят основные вежи половцев в это время, и стремление запугать врага, уничтожить его боевую силу воинов и отнять у него как можно больше коней. Этот главный и единственный способ быстрого передвижения степняков. Мономах был доволен. Это было видно из того, как он сдержанно, не улыбаясь, шутил в ответ на рассказ Дмитра Иворовича. Как, обращаясь к сидящим рядом сыновьям Ярополку и Вячеславу, призывал их учиться у удачливого воеводы. Как молодо блестели его глаза, и как он легко ходил потом по хоромам, останавливаясь и слегка покачиваясь перед Дмитром Иворовичем на каблуках. В конце он сказал: «На следующий год зимой снова пойдем в степь. Пусть теперь Шарукан привыкает к нашим походам. Дойдем и до его вежи». За этими заботами Мономах уже давно не был в Киеве. А оттуда шли грустные вести. Одна за другой умерли две его сестры. В июле Екатерина, а 10 июля 1109 года Евпраксия. Евпраксия лишь на 3 года пережила своего супруга Генриха IV и умерла на 38-м году жизни. Но вместе с этими вестями верные Мономаху люди доносили, что все больше и больше киевлян недовольны святополком. Он погряз в сребролюбии, отдает через других людей деньги в рост, и резы берут сейчас в Киеве такие, каких никогда на Руси не слыхивали. Людей за невыплаченные резы кабалят. Резы проценты. Подол снова бурлит, как в 1068 году, а люди святополка хватают недовольных и сажают в поруб. Недовольные монахи Печерского монастыря. Сегодня святополк постоянно льстил монастырю. Идя в поход, молился у гроба Феодосия, по просьбе игумена указал митрополиту Никифору по всем церквам писать имя преподобного в синоде к святых, но монастырь все равно не благоволит святополку. недовольные бояре, которые не видят в Святополке владыку, способного отстоять против простого люда их села и дворы, доходы и резы.